Сверхчувствительность. Вообще, понятие сверхчувствительности люди привыкли связывать с магией и прочими сомнительными темами. Что такое вообще сверхчувствительность? Кто-то скажет. Видеть сквозь стены, передвигать предметы взглядом, угадывать мысли. Да, сверхчувствительность обычно приписывается магам и экстрасенсам. Поделюсь одной историей. В период ковидной самоизоляции я проводила один интересный эксперимент. Наливала воду в тарелку, ставила на воду аккуратно пластиковый стаканчик и мысленно воздействовала на него. К слову, я снимала это на видео и запечатлела, как стакан немного подвинулся. Сперва в одну сторону, потом в другую. При том, что я находилась у себя дома, в закрытом помещении, где не было сквозняка. И нет, на стакан я не дышала. Видео я выложила в ВК, и я как будто открыла портал в ад. Комментарии были настолько разношерстными, настолько люди были не готовы к такой информации от меня, что я позже просто заархивировала этот ролик. Этот несчастный стаканчик я, конечно же, не заколдовывала и никаких заклятий на него не читала. Я лишь пробовала управлять им через свое сознание, примерно так, как мы фокусируемся вниманием на различных предметах. И чувствительность как бы мысленно соединялась со стаканчиком. Благодаря практикам, видимо, наработок во мне было достаточно, чтобы вот так немного сдвинуть с места этот стаканчик. Не более того, никакой мистики. Поэтому все то, что понимают люди под сверхчувствительностью, для меня является лишь раскрытием возможностей своего тела. Наш организм на 80-90% состоит из жидкости. Она идеальный проводник электромагнитных импульсов. Науке известен случай, когда слепой человек научился щелкать языком и улавливать колебания воздуха, отражающиеся от предметов впереди него и возвращающиеся к нему. Подобным образом он научился ходить без трости и даже ездить на велосипеде, не врезаясь в препятствия. К слову, почти так же ориентируются в темноте летучие мыши. Фактически, наша нервная система устроена таким образом, что мы можем принимать электромагнитные сигналы в зависимости от того, направили мы туда внимание или нет. В этом нет никакого волшебства, как и в том, что дегустатор вина может, благодаря тренированным вкусовым сосочкам, опознать шато 2007 года. А охотник — определить по известным ему одному приметам, где сидит фазан. С помощью чувствительности мы можем передавать кому-то некие символы, картинки, вкусы. Это несложно. Главное, чтобы была хорошая сонастройка с человеком, доверие, тесный контакт. То самое поле, в конце концов. Не обойтись и без тренировки. Причем речь идет не о годах упражнений, а о 2-3 днях. И все получится. Я задумаю вкус апельсина, и вы почувствуете его на языке. Развитие чувствительности — это взаимодействие со своей нервной системой и психикой. Хотя последнее может ставить нам барьеры, заставлять пугаться, отрицать, может говорить, что все равно ничего не выйдет. Поэтому так важно внутренне позволить себе поверить в то, что ранее неизвестные вам вещи возможны. Или хотя бы относиться к новому, как к эксперименту, чтобы интерес, получится или нет, доминировал над страхом. Если же страха будет больше, чем любопытство, то психика станет закрываться. В общем, волков бояться, в лес не ходить. Если очень страшно, то действительно не стоит приходить на телесные практики. Сидите дома, это ваше право. А вот если интереса больше, чем страха, загляните обязательно. Никакой черной магии в нашей работе нет, да и белой тоже. И, конечно же, телесно-энергетические сессии безопасны. Мастера не оказывают на человека никаких радикальных воздействий в духе «вправить позвоночник голыми руками». Более того, с некоторыми клиентами мы работаем особенно деликатно. Была девушка, которая приходила на вечерний мастер-класс трижды. У нее имелся какой-то невероятный опыт похудения. Сбросила 50 килограммов и перенесла 7 операций. С нее срезали лишнюю кожу, на теле повсюду были шрамы. Вообще, когда человек имеет такой большой лишний вес, дело, как правило, не в генетике, а в психике. Речь о нарушении пищевого поведения. И это сложная история с точки зрения психотерапии и коррекции. Сейчас эта девушка занимается спортом, поддерживает себя в форме. Но в отношении людей, у которых были проблемы с лишним весом, я знаю еще одну важную вещь. Пока человек весит очень много, он не чувствует свое тело. Это просто невозможно. Единственное ощущение — постоянный дискомфорт. Трудно ходить, сидеть, спать, заниматься сексом. И вот эта девушка пришла ко мне на мастер-класс. Казалось бы, уже после всех операций, будучи в нормальном весе. И закономерно, что ничего не почувствовала. Тем более, что ее сопровождал мужчина, который считал происходящее на встрече ерундой. Остальные присутствующие включились. Девушка же решила, что вариантов происходящего всего два. Либо вокруг нее 45 талантливых актеров, либо с ней просто что-то не так. Потом она пришла на второй мастер-класс. Что-то снова делала, как и все. Очень при этом страдала, что ничего не происходит. Перед третьим мастер-классом девушка подошла ко мне и сказала: «Я пришла только потому, что занятие оплачено заранее». Я ответила: «Мы могли бы вернуть деньги, зачем себя заставлять?» И мы еще минут 5 поговорили о том, какой путь она прошла и как это нереально круто. Я дополнила свои слова. Нет смысла ждать, что все произойдет сразу. Нужно время и уважение к своей нервной системе. Она призналась, что вообще ни с кем не может раскрыться, только более-менее со своим мужчиной. А приближение ко всем остальным людям для нее ужасный стресс. И как только начался мастер-класс, девушка на нем включилась. У нее загорелись глаза. В конце занятия, когда все давали обратную связь, она все еще лежала в стороне на пледе и наслаждалась. У нее продолжали идти энерговолны. Но потом она все же встала и призналась, что наш короткий разговор до занятия ей очень помог включиться, что был пройден какой-то барьер в психике. То есть, благодаря ее доверию, произошла очень быстрая распаковка ее психики, которая позволила девушке сделать шаг вперед к чувствительности собственного тела. Но вообще, возможность включаемости не зависит от веса. Может прийти крупная женщина и сразу включиться. А худая, стройная балерина не почувствует ничего. Главное в практике — расслабиться и отключиться от сигналов извне. Без ожиданий и натягивания на себя чужих проекций. Проекция — это некое готовое представление о чем-то или о ком-то, которое мы переносим на другой объект — фигуру. Например, я смотрю на брови человека, а они точно такие же, как у моей соседки, строгой женщины. Я могу качество соседки спроецировать на своего собеседника, раз у него похожие брови. Думать, что он тоже строгий, хотя это на самом деле не так. Поэтому в практике, даже если все вокруг включились, а вы нет, не стоит рассуждать, что с вами творится что-то не то и что тело у вас деревянное. Просто нужно больше времени на раскачивание, то есть развитие контакта вашего сознания, вашей нервной системы и вашего тела. В большинстве случаев люди к своему телу относятся механически, эксплуатируют его как машину, которая будет дана им в вечное пользование. Хотя если говорить про автомобили, то мы хотя бы помним, когда нужно делать то. А в отношении себя многие забывают иногда даже пообедать вовремя. У меня самой раньше так было. Я чувствовала свою усталость лишь в тот момент, когда уже не могла стоять на ногах и падала лицом вниз. А все предыдущие сигналы тела, тяжесть в плечах, боль в шее — попросту игнорировались. Если вам это знакомо, то стоит настроить контакт с телом, не дожидаясь, пока свалитесь от усталости без сил, с простудой или еще каким недугом. Тело всегда предупреждает нас о том, что оно не в порядке, и говорит о том, чего хочет. Стоит лишь не откладывая дать ему то, о чем оно просит. Например, вовремя сходить на массаж или устроить себе выходной. Упражнение на установление контакта с телом. Очень хорошее упражнение, похожее на те, что вы уже делали. Оно, к слову, может даже помочь при болях со спиной. Лягте на пол или на кровать, закройте глаза, просканируйте тело вниманием, обратите свое внимание на разные части тела, как себя чувствуют ноги, спина, голова, руки и так далее. Затем разрешите телу свободное движение, как оно хочет двигаться. Двигайтесь, тянитесь. В этот момент в голове в виде мысли может включиться защита. Что за ерунду я делаю? Выгляжу как дура. Вдруг кто-то увидит. Зачем все это? Докатилось. Если пройти это сопротивление, то вы заметите, как ваше тело начнет работать, показывать вам приятные для него позы. Тело расслабится, и вы, соответственно, почувствуете себя расслабленно. Я вхожу в контакт со своим телом так. Когда чувствую зажимы, напряжение, то концентрируюсь на этом ощущении и спрашиваю себя, какую позу я хочу принять, чтобы расслабиться. Если сижу долгое время в одном положении, рано или поздно тело начинает протестовать. Тогда я выгибаюсь, растягиваю все зоны, которые были в статичном положении, и минут через 10 чувствую себя гораздо лучше. Здесь важно научиться замечать приятный двигающий импульс по телу. Но обычно мы этого не умеем, потому что нас так учили. Вспомните, смирно сидеть за партой и не двигаться, не кривляться в приличном месте, сидеть спокойно в транспорте и так далее. Но наши родители и сами не знали, что такое контакт с телом, и не особо обращали на это все внимание. Зато каждый взрослый способен наладить свои отношения со своим организмом и нервной системой. Какое-то время назад я занималась педагогом по речи, потому что неправильно говорила. У меня чересчур напрягались связки. На уроках нужно было делать разные задания на артикуляцию и все время сидеть прямо, с ровной спиной. Облокачиваться нельзя. Я периодически потягивалась, а преподаватель мне каждый раз говорила: «Юль, сиди смирно». Я отвечала: «Не надо меня заставлять, пожалуйста. Захочу тянуться, буду тянуться». Но не могла я понять суть претензии. Я так долго учила тело чувствовать себя свободным, а тут какой-то педагог принуждает меня быть статуей. Как так? Первые три занятия он меня постоянно спрашивал: «Что ты ерзаешь?» А я отвечала: «Да потому что я ужасно напрягаюсь, когда делаю эти упражнения с пробкой от вина во рту». Наконец, я попросила педагога, чтобы он посмотрел мои видео с сессий. Он так и сделал. И больше не требовал, чтобы я сидела смирно. Я это к тому, чтобы вы помнили. Незачем всегда и везде быть удобным для окружающих. А ведь именно эта программа заложена во многих из нас с детства. Мой педагог так и не смог мне пояснить, почему же на занятии надо сидеть именно так, а не иначе. Но, возможно, после нашей встречи он будет более лоялен к движениям на уроке. Конечно же, все в рамках разумного. Дети тоже бывают разные, активность у всех разная. Но рано или поздно побегать, попрыгать, покувыркаться хочется всем. Кстати, вы давно кувыркались? Когда я работала в офисе, и однажды поняла, что мое тело не может сидеть все 8 часов на стуле и нуждается в движении, то начала чаще выходить в туалет, где опиралась о стену, выгибалась, тянула руки-ноги и так далее. Вообще, если у вас развита чувствительность тела, вы уже не сможете долгое время находиться в одной позе, как изваяние. Безусловно, есть такие люди, которые научились отключать все сигналы дискомфорта в теле и концентрироваться на текущих задачах. Они могут в течение рабочего дня не испытывать даже голода, просто трудятся, и ничто их не отвлекает. С одной стороны, эта способность полезна, особенно в школе, когда мы учимся структурировать знания и дисциплинировать себя. Но если это переходит разумные пределы, и человек перестает питаться вовремя, приучает себя сидеть на одном месте много часов подряд, ни разу не вставая, то могут возникнуть проблемы с телом, с позвоночником, желудком. Могут появиться мигрени и другие неприятные последствия. Даже если нервная система человека притупляет сигналы тела, это не значит, что тело перестает испытывать дискомфорт. Вообще, если мы не обращаем внимания на тело, не прислушиваемся к нему, не даем ему возможности отдохнуть и восстановиться, то оно нам будет верно служить примерно до 30 лет, а потом все резко изменится. Появятся отеки и боли в спине. У мужчин, скорее всего, начнет расти живот. Сидячий образ жизни приводит к тому, что мышцы пресса начинают работать иначе. Часто бывает так, что люди чрезмерно употребляют пищу, но при этом не чувствуют насыщения, потому что пытаются утолить едой не голод, а психологические проблемы. Например, заесть тортом ощущение недолюбленности, недоласканности или одиночества. Хотя единственное, к чему это приведет в долгосрочной перспективе, — ожирение. От сахара ненадолго станет легче. Но те же самые дефициты можно закрыть и другими способами. Телесному мастеру, как никому, важно иметь контакт с самим собой, уметь отвечать на самые простые вопросы, вроде «Как я сейчас себя чувствую?». Ведь он тоже человек, у него бывает плохое настроение и ситуации, когда его переполняет негатив. Работая с телесно-энергетическими сессиями, он, как правило, способен свои переживания и искажения не передавать клиенту. Иногда начинающие мастера беспокоятся, насколько сами клиенты способны привнести в их жизнь свою боль, с которой приходят. В даосской традиции есть такая аксиома: ничего плохого вам не смогут передать, пока вы сами не решите это взять. Ее я и доношу до своих учеников. Если мастер правильно проводит телесную сессию, то после нее он чувствует себя хорошо, находится в абсолютно ровном и спокойном состоянии. Не должно быть чувства, будто вас высосали изнутри. Если же после сессии вы чувствуете себя так, словно разгружали вагоны, то не нужно перекладывать ответственность на клиента. Всегда здесь играет роль какой-то внутренний процесс мастера. Например, он забыл порядок упражнений. Или у клиента не началась активная волна, и мастер внутри переживал по этому поводу. Причины могут быть разные, но ключевая ответственность — на мастере. Обычно, после правильно проведенной сессии, мастер чувствует себя хорошо. Идеальное состояние мастера — спокойное, не включенное в клиента. Позиция наблюдателя. Мастер будто наблюдает за процессом со стороны. Да, он работает для человека и на человека, но при этом не должно быть идеи во что бы то ни стало причинить добро клиенту. В случае телесно-энергетической работы это может быть излишнее желание мастера выжать телесную волну из клиента или другую яркую реакцию его тела. Кажется, что если человек будет спокойно проживать опыт, то мастер вроде как и не при делах, не профессионал. Однако я всегда говорю таким ученикам. Профессионализм не в реакциях клиента, а в его состоянии после. Мы идем со скоростью клиента, никуда его не тащим. Нам, мастерам, необходимо спокойное, размеренное состояние внутри нас. Потому что именно так человек и должен себя ощущать после сессии. Комфортно, нормально, спокойно. Если же у мастера до сессии произошло что-то, что нарушило его спокойствие, есть смысл пересмотреть распорядок дня. Ответить себе на ряд вопросов, вроде «Насколько бережно я отношусь к себе? Есть ли в моем дне место отдыху? Быть может, я перерабатываю?» и подобное. Если же у мастера в жизни действительно произошло что-то неприятное, и он находится в разобранном состоянии, то имеет смысл перенести сессию с клиентом, предварительно извинившись. Никакой работы на чувстве долга, иначе можно сделать хуже не только себе, но и клиенту. Если вы мастер телесных практик, думайте о клиенте, но при этом не забывайте и о себе. Тело все-таки не машина, и важно об этом помнить. Если с ним не взаимодействовать, оно не будет нам корректно служить. И мы не сможем воспринимать через него мир таким, какой он есть, многомерным и разнообразным. Сближаясь с собой, мы становимся цельным организмом, которому открываются широкие возможности восприятия действительности. Вещи, которые порой не может осознать разум, но можно потрясающе ощутить через тело.